Место эпилога. Следующие две недели я провела в бескрайних просторах нашего Заволжья. Вместе с Шуриком мы объезжали птицеводческие хозяйства. Он заключал сделки, а я бродила по пыльным деревенским улицам или сидела где-нибудь на пригорке, глядя вдаль. Ни одной мысли не было в голове, не было сил думать. И еще я много пила. Шурик едва успел покупать все новые напитки. Благо рынок дошел до этих медвежьих углов. В любой голодавке можно было купить, если не абсолют, то уж довгонь точно. Ночью, разложив сиденье машины или вытащив одеяло наружу, мы занимались любовью. Алкоголь и секс давали мне возможность забыть то, что я увидела и услышала за последние 3 недели. Иногда я включала радио, в районных городках покупала местные газеты. Из них я узнала кое-что любопытное. Мне попался свежий номер обывателя со странной фотографией на первой странице, отрезанная голова человека со сбившимися седыми волосами. Текст гласил: знаменитый адвокат Живайнея не знал, что смерть его будет столь ужасной, совсем как у булгаковского Берлиоза. Вряд ли прославленному защитнику отрезала голову комсомолка вагона вожатая. Скорее тут можно увидеть кавказский след, ведь в прошлом году убитый защищал среди нескольких кавказцев, да и сам он оттуда. Дальше пространно рассуждался о кавказском следе. Да, журналисты не слишком сильно ошиблись. Я догадывалась, кто отправил на тот свет хитрого Цицерона. Магомед, как видно, выполнил свое обещание. В другой раз из радиопередачи я узнала, что в городе после некоторого перерыва вновь появились эффективные зарубежные лекарства. Причем продаются они теперь гораздо дешевле. Автор передачи предписывал это мудрой политике местного правительства, в частности, новому руководителю облздрава. Прежний внезапно скончался от сердечного приступа. А включив телевизор в маленькой гостинице, где мы остановились однажды, я увидела депутата. Нашего земляка. Он находился в поездке по Италии. Стоя на фоне Колизея, он говорил о вечных человеческих ценностях, о земле, давшей миру прославленных ораторов. Тут он замялся, и я, только я одна во всем мире, поняла, какое имя пришло ему на ум. После этой передачи я напилась особенно сильно, Шурику пришлось повозиться со мной. Зато на следующую ночь я постаралась загладить свой грех, дав ему столько удовольствия, сколько могла. Ведь в конце концов, кроме секса и алкоголя, в жизни остаются разве только друзья? Да, чуть не забыла. Олег Лунин вышел из тюрьмы. Он похудел на 6 килограммов, стал мрачен. Об этом мне сообщил по телефону Женя Везьмикин. Я как-то надумала и позвонила ему в офис проектировщика. Как выяснилось, очень удачно. Женя перебрался в отцовскую фирму, которую теперь возглавил. Я поняла из нашего разговора, что никаких дел с алкоголем матушка больше иметь не будет. Что ж, Олег с Митрохиным не пропадут, справятся сами. Еще Женя сказал, что у него хранится мой гонорар, который передала ему Катя Лунина. Денег не так много, могли бы заплатить и побольше, но дела у Луниных пока не важные. Выяснилось, что Иван Георгиевич успел перевести практически все их имущество на свое имя, так что получить его почти невозможно. Женя спросил меня, как я себя чувствую. Я сказал, что здесь вовсю цветут травы и светит солнце. Повесила трубку. Не надо ворошить прошлое. Сегодня я вновь набьюсь до чертиков и попробую придумать что-нибудь новое в постели. Алкоголь, секс, друзья. Что еще остается?